Мы, разумеется, в полной мере оценили подарок, который в его лице сделала нам французская компартия. Фернан очень скоро завершает монтаж аппаратуры нашей первой рации. Что до пианистов, то военный атташе Суслопаров помог мне войти в контакт с супругами Сокол. Они происходили из того района Польши, который в 1939 году был присоединен к СССР. Оба попросили разрешения обосноваться на русской территории. И хотя Герш по специальности врач, а Мира — доктор социально-политических наук, при заполнении анкет они назвали себя специалистами по ремонту радиоаппаратуры. Они знают, что СССР нуждается в технических кадрах, и поэтому у них будет больше шансов на разрешение жить в стране, чем если они укажут свои настоящие профессии. Их партийные документы, попав в советское посольство в Виши, ложатся на письменный стол генерала Суслопарова, который, зная, как остро я нуждаюсь в радистах, направляет их ко мне. Старые боевые коммунисты, муж и жена Сокол, без колебаний принимают мое предложение. Фернан Париоль берется за их обучение и в рекордно короткий срок делает из них отличных радистов. К концу 1941 года у Фернана уже целых 7 новых учеников, группа из 5 испанцев и супружеская пара Жиро. Через несколько месяцев опять рекордный срок. Французский оркестр уже может играть. Добавлю, что для передачи донесения особой важности Париоль монтирует специальную линию связи, идущую через подпольный центр ФКП. К этому я вернусь ниже. В тот же период центр дает мне возможность выйти на Анри Гарри Робинсона. Примечание. В 1935 году Робинсон по указанию Берзина был привлечен к работе на советскую военную разведку. Он добывал исключительно ценную информацию по авиационной технике. К началу войны имел во Франции 2 рации, хорошую сеть, которая была лучше подготовлена к работе в условиях военного времени, чем группа Треппера. Передача его на связь с последнему была ошибкой центра. Робинсон, бывший член Союза спартаковцев, руководимого Розой Люксембург, опытный практик подпольной коминтерновской работы. Давно обосновавшись в Западной Европе, Робинсон порвал связь с центром. Московское руководство предоставляет мне самостоятельно решить, стоит ли возобновить с ним отношения. «После чисток в советской разведке, — объясняет мне Гарри, — я прекратил отношения с ними. В 1938 году я был в Москве и видел, как ликвидировали лучших. Согласиться с этим я не могу. Теперь я поддерживаю отношения с представителями генерала де Голля и знаю, что центр запрещает такие контакты. Послушай, Гарри, — ответил я ему, — и я не одобряю то, что происходит в Москве. И меня привела в отчаяние ликвидация Берзина и его друзей. Но сейчас не время цепляться за прошлое. Идет война. Оставим прошедшее в стороне. И давай бороться вместе. Всю свою жизнь ты был коммунистом и не должен перестать быть им лишь потому, что ты не согласен с центром. К моей радости, эти доводы подействовали на него, и вот он делает мне следующее предложение. Есть у меня радиопередатчик и радист, но я не могу себе позволить ставить его под удар. Давай договоримся о регулярных встречах. Каждый раз я передаю тебе добытые мною сведения, причем сам их зашифровываю. Ты же возьми на себя передачу их в центр. Москва приняла это предложение. Информации Робинсона поступали ко мне регулярно. Помогал ему деньгами, ибо он с трудом сводил концы с концами. Однако в состав Красного оркестра он так никогда и не вошел. Как-то осенним днем 1942 года он дал мне знать, что срочно желает встретиться. Мы условились, когда и где. То, что он мне сообщил, было и в самом деле крайне важно. «Ты знаешь, что я связан с Лондоном», — сказал он мне.